Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэтессы Людмилы Дербиной. Людмила Александровна Дербина – русская поэтесса и мемуаристка, мастер художественного слова и ярких поэтических образов. Людмила Александровна родилась 15 февраля 1938 года в городе Ленинграде на Лермонтовском проспекте в семье военнослужащего Александра Николаевича Дербина. Отец Александр Николаевич – ветеран трех войн – финской, Великой Отечественной, оборонял Ленинград все 900 дней блокады, и японской. Дедушка по отцу Николай Сергеевич Дербин еще до революции служил на кронштадтских фортах бомбардиром. Его жена, мать отца и бабушка поэтессы Александра Васильевна Дербина в девичестве Кононова. Матушка Нина Прокопьевна Дербина в девичестве Некрасова. Семья занимала комнату во флигеле бывшей Николаевской школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, где в свое время 2 года учился Михаил Юрьевич Лермонтов. И первые 3 года жизни Людмилы прошли в играх под сенью памятника великому поэту. С началом Великой Отечественной войны 21 июня 1941 года Людмила с матушкой Ниной Прокопьевной и старшей сестренкой Галиной выехали в гости к бабушке на Вологодчину. Обратно в Ленинград уже не вернулись. Вот как об этом времени и событиях писала сама поэтесса. «Так с огромного горя моей родины началось мое детство на глухом Вологодском хуторе. До сих пор остро помню все запахи, краски, звуки, всю дикую красоту глухомани, все очарование этого пленительного уголка Вологодской земли. В детстве на мое развитие большое влияние оказала моя бабушка по маме Мария Семеновна Некрасова. Она многое знала наизусть из поэзии Пушкина, Некрасова, Дрожжина, Сурикова. Псковская девочка из крестьянской семьи была отдана в люди и до замужества служила горничной у каких-то знатных господ в Петербурге. Там научилась читать и увлеклась поэзией. В голодном 1918 году, уже имея 6 детей, выехала на родину мужа, моего дедушки, Прокопия Илларионовича Некрасова, на Вологодчину. А там, в соседней деревне, уже подрастал мой отец. Так что корни мои вологодские, хотя я и родилась в Ленинграде. Стихи я начала писать лет с 12, даже посылала их в газету «Пионерская правда», хотя и безрезультатно. Пожалуй, приспела пора начать перемежать описание жизненных вех поэтессы примерами ее творчества. Стихотворение «Детство». Пара тощих, заезженных кляч, мать, что солнцем за плуг вставала, мое детство, как черный грач, бороздой за мамой шагала. В сарафане, вытканном дома, да в шубейке из старой овчины, кувыркалось оно в соломе, сказки слушала при лучине. Где-то дальняя шла война, в сапоги солдата обута. Тишина, тишина, тишина затопила таежный хутор. Мать скучала, слезинка светла, ласка вся своей рыжей дочки, а земля безмятежно спала в чистой выбеленной сорочке. И когда наступала весна, ту сорочку с себя срывала, та сорочка была ей тесна, ее душу и тело сжимала. Как в бреду металась она, смуглой грудью к солнцу тянулась и просила любого зерна, и кричала о том, что проснулась. Хуторяне, одно бабье, понимали землю, любили. Солдатки пахали ее, мы, дети солдат, боронили. Что бы делали мы без кляч, кляча здорово нам помогала. Мое детство, весенний грач, по земле трудовой шагала. Стихотворение «Песня жаворонка». Мне кажется, что я давно живу. Все помнится дорога полевая, где каплями медовыми в траву стекает солнце, не переставая. Полдневный зной дрожит невдалеке, и белыми платочками покрыты, невзрачны и пока не знамениты, мы с бабкою идем рука в руке. В соседнюю деревню волокет меня бабуся, но зачем, не знаю. Нам жаворонок песенку поет, смежи ромашки весело кивают. О, знала б я тогда, о, знала б я тогда, что жаворонок, взмывший в поднебесье, озвучит все грядущие года той серебристой, той бессмертной песней, что те ромашки в самый тяжкий час моей души приникнут к изголовью и трепетно моих касаясь глаз наполнят сердце вечною любовью. Я буду так упорно вспоминать дым сизых роз, упавших с позаранок, неторопливых северных крестьянок, уверенно медлительную стать. Вот так из века в век, из века в век идут они в своих платочках белых среди искристо-изумрудных лех или среди лех щемяще пожелтелых. И каждая не раз душой умрет, и каждая не раз душой воскреснет, заслышав, как божественно поет трепещущий комочек в поднебесье. И я пройду, как все. Прошла девчонкой и пройду старухой. Но и в глухой предсмертной полосе из-под платка я выпростаю ухо, прислушаюсь. Ликует наяву серебряная песня огневая, и каплями медовыми в траву стекает солнце, не переставая. Стихотворение «Рожь». Легкий шелест колосьев дрожь, на закате колышется рожь. Еле слышно звенит, шелестит, словно тихая песня грустит. Я ловлю эту песню, ловлю, и боюсь ее разолью, я боюсь ее расплескать, не запомнить и не узнать. Рожь, шуми же, шуми, шуми, хочешь, сердце мое возьми, ну а ты мне взамен отдай этот синью залитый край. Я возьму его в песню свою, я в стихи этот край перелью с мягким светом лесных медуниц и беззвучным всплеском зорниц, с голубыми брызгами льна, да с черемухой у окна. И еще, чтоб запомнить, рассыпь золотую поющую зыбь. И еще, чтоб тревожить, тревожь, расплещи желтоструйный дождь, расхлестнись во всю ширь и гладь, чтобы где мне не жить, вспоминать, как в сиянии, одетая сплошь, на закате колышется рожь. Стихотворение из детства. Отстрадаем сентябрины, отдохнем у борозды. На зардевшейся рябине квохчут сытые дрозды. Пролетают паутинки, невесомые пыльцы. Все в песке мои ботинки, есть картошка, нет сальцы. Все равно костер сварганим и картошки напечем, пожуем, побалаганим, помечтаем кто о чем. Байки, шутки, прибаутки, глядь, уж звездочки горят, истекли часы, минутки, убираться надо с гряд. Все равно еще немножко побалдеем у костра. Ах, вкусна была картошка, а теперь домой пора. И вновь обратимся к словам поэтессы о себе и своих юных и молодых летах. Среднюю школу я закончила в 1956 году. И в том же году поступила в Ленинградский библиотечный институт имени Надежды Константиновны Крупской. На первом курсе очень тосковала по лесу, хуторской тишине и писала ностальгические стихи. Занималась в литературном кружке, которым руководил известный литературовед и наш преподаватель Виктор Андроникович Мануйлов. Впервые одно из моих стихотворений было опубликовано в ленинградской молодежной газете «Смена» в 1957 году. Быстро пролетели 4 студенческих года, и снова пришлось уезжать из Ленинграда. Я получила направление в Архангельск, но там не прижилась и сбежала к подруге в Воронеж, где вышла замуж и где в 1965 году у меня родилась дочь Инга. В Воронеже трудилась в библиотеках Воронежского государственного университета и экскаваторного завода. Посещал литературный кружок при журнале «Подъем». И однажды в поэтическом клубе «Орион» при Доме культуры имени Карла Маркса провела вечер, посвященный творчеству поэтессы Марины Цветаевой. Иногда в воронежских газетах и журнале «Подъем» появлялись мои публикации. В 1967 году вышел коллективный сборник воронежских поэтов, в котором участвовала и я. Наконец, в 1969 году увидел свет сборник моих стихов «Сиверко». К сказанному поэтессой я добавлю, что в августе 1962 года Людмила Александровна присутствовала на вечере поэзии в Политехническом музее, на котором читали свои стихи Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Григорий Поженян и многие другие известные и молодые поэты. Потом было обсуждение стихов, и она по зову сердца выскочила на сцену со словами признательности поэтам за их творчество. Присутствующий на вечере оператор заснял это на кинопленку, и позже эта запись была использована как эпизод в художественном фильме режиссера Марлена Хуциева «Застава Ильича». Стихотворение «Лен». Был вчера еще нежно-зеленым, а сегодня каким он стал? Это озеро голубое или небо кусок упал? Хоть купайся в той синей волю 2-3 дня, и во все концы зазвенят на зеленом поле переливчатые бубенцы. Стихотворение «Четыре коровы». Четыре коровы в деревне Запольной. Кто же со страшною силой убойной по стаду прошелся? Какой там был морок? Ведь раньше их было не меньше, как 40. Лупили по стаду прицельно и метко. Индустрия, школа, война, пятилетка. Не надо дивиться, ах, что вы, ах, что вы, что нынче в Запольной 4 коровы презрением гордились к аграрной России, стеснялись, стыдились, что лапти носили. Не та ли Россия еще до потопу кормила себя и кормила Европу? 4 коровы в деревне Запольной. Становится страшно, становится больно. Как будто разладились жизни основы в деревне Запольной 4 коровы. С землею разорвана связь пуповина. Не надо амбара, не надо авина. Дома на дрова, ну а если иначе, идут горожанам под личные дачи. Мечтали о жизни прекрасной, привольной. Дошли до неясной, дошли до застойной, дошли до запойной, в упор до предела. И за упокойное время пропела. В деревне Запольной 4 коровы. Как будто на счастье 4 подковы. Но где это счастье от жизни запойной? Уж скоро не станет на свете запольной. Стихотворение «Уходят в прошлое деревни». Уходят в прошлое деревни, к закату клонится их день. Как нету леса без деревьев, России нет без деревень. Мы сами бросили деревню, мы сами вырубили лес. И на земле святой и древней такая тишь стоит окрест. Ничье не празднуют рождение, покосы некому косить. Как больно слово «вырождение» сегодня мне произносить. Уйдут последние старухи, какая грусть, какая мгла. Помчит гуляка ветер слухи, что деревенька здесь была, что здесь вставали до рассвета и хлопотали до темна. А сколько песен было спето, их помнит разве что луна. Пусть мы во многом преуспели, но где, когда и как смогли, с преступной легкостью успели мы отучиться от земли. В любом из нас крестьянин дремлет, о, разбуди нас, вещий глаз, за то, что бросили мы землю, земля откажется от нас. Нельзя, немыслимо, не дело нам оставлять ее во мгле, как душу сжет, как наболело. О, человек! вернись к земле. Стихотворение «Голубая задумчивость пожни». Голубая задумчивость пожни, дрожь таинственная осин, сердцу радостно и тревожно вспоминать вологодскую синь. Там в овсяных просторах равнинных, где от зорь золотится жневье, затерялось в полях журавлинных босоногое детство мое. Отзвенело на межах мятных колокольчиком полевым, и развеялся безвозвратно детских грез сиреневый дым, занывающий жилкой каждой. Зов дорог во мне не затих, это требовал, это жаждал распирающий душу стих. Я хочу очень многое видеть, я хочу очень многое знать, чтобы ложью души не обидев, ворох песен за жизнь создать. Край любимый, заросший лесом, сердцу близкая сторона. Если буду я поэтессой, я тебя воспою сполна. Весь твой светлый облик весенний, твоей жизни цветистый май. Буду петь тебя, как Есенин пел когда-то Рязанский край. И снова прозвучат слова поэтессы Людмилы Дербиной о себе от первого лица. Меня все время тянуло на север, в родной лесистый край. И осенью 1969 года я переехала в Вологду. В Вологодском отделении Союза писателей встретили меня хорошо. Особенно я сблизилась с поэтом Николаем Рубцовым. Возникло чувство. 8 января 1971 года мы подали заявление в ЗАГС и хотели официально узаконить свои отношения. Думали о свадьбе. Но со временем все более стала проявляться трагическая окраска наших отношений. Создалась ситуация «невозможно жить вместе и невозможно расстаться». Я ощущала себя в западне. Катастрофа произошла внезапно, ранним утром 19 января 1971 года. Николай Рубцов погиб, а я неожиданно для самой себя стала преступницей. То, что случилось со мной и Николаем Рубцовым, является для меня тайной судьбы, которую я не могу разгадать до сих пор. Прерывая монолог, поэтесс должен сказать, что у Николая Рубцова были серьезные проблемы с сердцем, что неудивительно при очень частом и немалом употреблении алкоголя. С некоторых пор он носил в кармане таблетки валидола, а в последнюю неделю перед смертью он обращался к врачу по поводу сильных болей в сердце. По всей видимости, обильное возлияние спиртного в тот день и вечер и вызвало тот сердечный приступ, который погубил поэта Николая Рубцова. И скончался он от острой сердечной недостаточности. Но так уж совпало, что произошло это в то время, когда Людмила решила оказать сопротивление сильно пьяному Николаю. Хоть она, находясь в маловразумительном состоянии после произошедшего, прибежав в милицию, сказала, что задушила человека, но тем образом, каким она давала отпор, задушить человека было просто немыслимо. Но вернемся к повествованию самой Людмилы Александровны. О больном сердце Рубцова в заключении судмедэкспертизы вообще ничего нет. Между тем, незадолго до трагического события 4 января 1971 года прямо в Союзе писателей в Вологде у него случился сердечный приступ. Мой адвокат сказал о Рубцове традиционный набор фраз. Вел себя в обществе и в быту недостойно, систематически пьянствовал, нарушал правила социалистического общежития. Вологодская же писательская организация выдала на Рубцова, разумеется, положительную характеристику. А на меня из отдела культуры выдали характеристику, что хуже, чем я, никто не работал во всей библиотечной системе района. Откуда-то взялись выговоры, которых у меня сроду не бывало. Меня судили по статье 103 Уголовного кодекса «Умышленное убийство без отягчающих обстоятельств». Дали 8 лет лишения свободы. Мой адвокат Лидия Павловна Федорова после окончания судебного заседания и вынесения приговора сказала мне: «25 лет работаю в суде, но такого произвола еще не видела». Мою 5-летнюю дочь Ингу взяли на воспитание мои родители-пенсионеры, проживающие в городе Вельске Архангельской области. Рукопись сборника моих стихов, которая находилась в стадии редакционной подготовки, отрецензированная и рекомендованная к печати Николаем Рубцовым, была изъята из северо-западного книжного издательства. Стихотворение «По дороге в Никольское» посвящено Николаю Рубцову. Тусклый день и холодный ветер, и с паромом на том берегу нелады. И еще, как однажды ты грустно заметил, много серого неба и серой воды. Деревенские избы глядят молчаливо на широкую гладь потемневшей реки, оглашают окрестность тоскливо, тоскливо проплывающей баржи глухие гудки. Я стою и молчу средь шумливого люда, и все кажется мне, что на том берегу вдруг появишься ты вон оттуда, оттуда. Я, наверное, к тебе по воде побегу. Все равно не постичь это странное чувство, будто мы с тобой вместе уже навсегда. Нет людей, и вокруг одиноко и пусто, только небо и ветер, и мы, и вода. И твой голос с годами нисколько не глуше, и не чудится мне, что в порыве одном обнялись, будто сестры, опять наши души в Вологодском краю, в захолустье родном. Как бы ни было, мне до отчаяния тошно, радость тайную в сердце уже не избыть. Буду помнить теперь эти ивы у толшмы, о которых нигде ты не смог позабыть. Ничего в этом мире не исчезает. Тихий свет этой горестной отчей земли в твоих строчках рассеян и нежно мерцает. И звездою полей ты восходишь вдали. Стихотворение «Тоска по Вологде сильна» посвящено Николаю Рубцову. Тоска по Вологде сильна, она уже не приходяща. Всплывает прошлое со дна на гребень жизни настоящей. Какая мука помнить сад в красе заснеженных узоров. Там на ветвях еще висят обрывки наших разговоров. В полях осенняя стерня под хладным солнцем золотится. Мы там прошли на склоне дня, и след наш все еще дымится. Дышало зноем и грозой на нас ромашковое лето, и бирюзовый этот зной еще дрожит за толшмой где-то. А та грачиная весна с каким-то яростным весельем рвалась в распахнутость окна и опьянял будто зельем. Как мне кричали те грачи, чтоб я рассталась с ним, рассталась, я не вняла. Душа, молчи. И вот что сталось, вот что сталось. Стихотворение никто не знает, сколько раз. Никто не знает, сколько раз рождалась я и умирала, и сколько раз в свой смертный час я начинала жить сначала, и сколько раз за смерть мою мое рождение принимали, и там, у жизни на краю, открылись мне какие дали. Печальным факелом судьбы какие бездны озарились, какие волны на дыбы, восставши, с грохотом разбились, когда меня топтали в грязь, а я пощады не просила, в меня невидимо лилась земли таинственная сила, уже поверженная ниц. Как хорошо я различала сквозь топот ног гримасы лиц в своем конце свое начало. Стихотворение «Когда-нибудь моя душа». Когда-нибудь моя душа вне времени и вне пространства, вся переменами дыша, да скинет цепи постоянства. Не нужно будет усмирять ее капризы и порывы, лишь изменяться, изменять свободно, дерзко, прихотливо. Исчезнет временное «я», его земные проявления, и личность бренная моя постигнет тайну растворения. Но прежде, чем весь мир любя с тем необъятным вечным слиться, лишь для тебя, лишь для тебя упрямо сердце будет биться. Твое лицо, любимый мой, в той жизни я не позабуду. И те березы над рекой, и листьев солнечную груду. И снова прозвучат слова поэтессы от первого лица о последующих летах и событиях. Почти 6 лет я провела в учреждении ОЕ-256/1 по улице Левичева города Вологды за право оставаться собой, за свое человеческое достоинство, за внутреннюю свободу и независимость заплачено по самой высокой цене. Это цена здоровья. Только на 5-м году моего пребывания в вологодской тюрьме меня, наконец, освободили от изнуряющих ночных дежурств по причине туберкулеза легких. И я получил возможность хотя бы нормально спать. После освобождения я вернулась в город Вельск, Архангельской области, к своим родителям, где все эти годы жила моя дочь Инга. Я не признаю себя виновной в убийстве поэта Николая Рубцова, тем более в умышленном убийстве. Мои стихи уже были должны печататься в Москве, в северо-западном издательстве готовилась к выходу 2-я книга моих стихов, и это значит, что естественным ходом жизни я была бы принята в Союз писателей. Теперь я вне всяких союзов. С 1980 года я живу в моем родном городе Санкт-Петербурге. В 1994 году, спустя почти 1/4 века, в Вельской типографии вышел отрецензированный в первом его варианте еще Николаем Рубцовым сборник моих стихов «Крушина». стихотворение «Я буду невзначай расстреляна дождями». Я буду невзначай расстреляна дождями, прошита серебром дымящейся росы. Мне лес дохнет в лицо малиной и груздями, пронзит мой слух жужжанием осы. Я упаду в торжественные травы под сень высоких молодых берез. Не надо мне ни городов, ни славы, и без того нелегок жизни воз. Что города, их сутолоки мелкой хлебнула я, пожалуй, через край. В их колесе, как загнанная белка, крутилась я, лишь лапки подбирай. Не знала славы я и вроде рада. Бесславна я, как небо надо мной, бесславна, как лесов моих прохлада, бесславна я, как крови ток живой. Пусть не кричу в стихах о страшной боли, от бед лихих, что треплют шар земной. Я голову роняю где-то в поле и молча плачу над чужой судьбой. И тихо горечь всю мою приемля, и боль мою волшебно утоля, оплакивают всю большую землю тоскливые российские поля. Нигде, нигде на страждущей планете нет звезд печальней, медленней порожь. И на дождливом сереньком рассвете нигде, склонясь, так не горюет рожь. И как в песке сыпучем золотинка, в улыбке дня, в касанье ветерка, сквозит все та же русская грустинка, и набухают влагой облака. И если я бываю злой и дерзкой, и в злости той кажусь все веселей, все потому, что тайно и безвестно во мне живет печальный дух полей. Пусть очень мало в жизни я свершила, но если что-то мне дано свершить, все потому, что их святая сила во мне и дальше обещает жить. Но в тот рассвет с густыми облаками, когда все силы кончатся во мне, я буду вдруг расстреляна дождями, что на полях грохочут по весне. Стихотворение «О лесовозы, лесовозы!» О лесовозы, лесовозы, вы отравили жизнь мою. Везут последние березы по 100 и больше раз на дню. Прощай, мой лес, прощай, любимый, как много счастья ты мне дал. Людьми безумными гонимый, меня в их лапы не отдал. Дал мне покой средь сосен здешних, со всем зверьем меня сдружил. И как Есенин братьев меньших, я их люблю, как он любил. Куда же им теперь деваться? Визг бензопил, кострище чад, а у волчиц глаза слезятся за несмышленышей волчат. Разграблен лес, в нем стало дико, ветра сквозные все шумней, и лишь в июле земляника алеет весело у пней. Стихотворение «О, Родина, светла твоя затея!» О, Родина, светла твоя затея, и помыслы безгрешны и чисты. Когда я от тебя, как от любви хмелее, валюсь в твои цветы. Я вспоминаю, где-то есть поляна, вся в колокольчиках лиловых и в росе. Она моя, а поздно или рано мы возвращаемся в свои поляны все. Романтики, что стали реалистами, кладоискатели, что клада не нашли, мы возвращаемся и верим все неистовей в удачу тех дорог, что мы прошли. Нам кажутся ничтожными потери, и горечь поражений не горька, и хочется, как в юности, поверить, что по небу плывут не облака, а легкие, лихие каравеллы, и неизвестно, где же их причал, а то, что оказались не у дел мы, наш час еще не пробил, миг тот не настал. Стареющей щекой светло устало, прижмусь к твоей щеке, моя земля, и вдруг ударит в грудь далеким талым, и захлебнусь в избытке счастья я. Мне вспомнится блаженное страдание, душистый сеновал, звон комара, и я, мечтающее рыжее создание, и в небо звездная прохладная дыра. О, сколько звезд, рассветов и закатов в моей душе, как в дорогом ларце. О, Родина, как я тобой богата, богаче королевы во дворце. Мой след простыл на всех лесных тропинках, и девочка ушла за поворот. И лишь Россия каждою травинкой со мной осталась и во мне живет. Я вспоминаю, где-то есть поляна, вся в колокольчиках лиловых и в росе. Она моя, а поздно или рано мы возвращаемся в свои поляны все. В феврале 1996 года Людмила Дербина приезжала в город Воронеж, где выступала перед читателями в Воронежской областной универсальной научной библиотеке имени Ивана Савича Никитина и научной библиотеке Воронежского государственного университета. Кроме уже упомянутых ранее сборников стихов «Сиверка» и «Крушина», у поэтессы Людмилы Дербиной в последующие лета вышли такие издания, как в 2001 году «Мемуары», книга воспоминаний о Николае Рубцове, «Все вещало нам грозную драму». В 2004 году автобиографическая повесть «Хуторок». В 2006 году сборник стихотворений «Стозвон». В 2010 книга «Нам не дано предугадать. Письма с 1969 по 2009 год». В 2015 году поэма «Отец». И в 2018 году книга «Стихи и проза» и аудиодиск с записями 8 песен и более 20 стихотворений, которые читает сама поэтесса. На стихи поэтессы Дербиной написано несколько песен, из которых наиболее известны «Рожь» и «Милый север». Ныне Людмила Александровна Дербина живет в городе Петродворец, близ Санкт-Петербурга. Дочь Инга трудится бухгалтером-экономистом. Внучка Евгения – педагог-дефектолог. Стихотворение «Гроза над Родиной нависнет». гроза над родиной нависнет, и нет меня, и нет меня. Моей отдельной малой жизни есть только родина моя. Мое дыхание и воля, целенаправленность всех сил оберегать родное поле, чтоб ворог в нем не наследил. Стихотворение «День сегодня» в синей дымке. День сегодня в синей дымке, тих и ласков ветерок. От реки поверх низинки поднимается порог, обволакивает пожню благодатное тепло. В этот день такой погожий, на душе светло, светло. Будто не было ни горя, ни тревог и ни забот, не бросалась в злом задоре я в страстей круговорот. Есть момент освобождения от бесчисленных тенет, чтоб в бездумном наслаждении осязать весь белый свет, весь простор земли и неба, и тропинкой средь полей вдаль идти и слушать мне бы звуки родины моей, шелест трепетных осинок, ржанье звонкое коня, затеряться в дымке синей вечереющего дня и понять, вот так в заветной прародительской глуши происходит незаметно обновление души. Стихотворение Людмилы Дербиной насыщены живыми красками, внутренней мелодикой, добротой и безбрежной любовью к отчизне и родной природе, созерцанием и отображением ее извечной и величественной красы. Стих и слог поэтессы строен и красив, наполнен теплотой да искренностью. Он легко находит тропку к душе читателя, в которой пробуждает возвышенные, добрые и светлые чувства. От себя лично и уверен, что ко мне присоединятся наши радиослушатели, благодарю поэтессу Людмилу Дербину за ее поэтическое творчество. От всей души желаю ей крепкого здравия, добра да радости в жизни и успехов во всех ее творческих начинаниях и проявлениях. В завершении выпуска по творчеству поэтессы Людмилы Александровны Дербиной прозвучит стихотворение «Можжевельника синий горошек». Можжевельника синий горошек, да лиловый дурман чабреца, и березы шумят у окошек, и рябины горят у крыльца. И вдали, над чернеющей пашней, плачет чибис весь день напролет, будто жалко ему день вчерашний, будто жаль, что и этот пройдет. Это родина, это навечно, голос чибиса, родины зов, в днях мелькающих, в днях быстротечных, мне слышнее других голосов. Осыпается личное счастье, чуть минуя весеннюю рань. Так задолго до мглы и ненасти осыпает лесная герань. Только я уж теперь не заплачу. Сердце грустное знает давно. Жизнь свою я не переиначу, а другую прожить не дано. Жизнь моя, но и ты не напрасна, все пронзительней и полней. Постигаю я, как прекрасна вся земля и живое на ней. Можжевельника синий горошек, да лиловый дурман чабреца, и березы у самых окошек, и рябины костры у крыльца. И не жалко мне день вчерашний, а грядущий в тумане скрыт. Над душой, как над свежей пашней, с плачем чибис кружит и кружит. Читайте стихи поэтессы, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!